Глава 14. И что делать? Тоню нужно найти. Наступившей тишине произнесла Лена. Что-то хуево без нее дела идут. Да они и с ней пиздатыми никогда не были, отмахнулся мутный. Вечно мы в какую-нибудь залупу встреваем. Гера, только не говори мне, что мы в обязательном порядке пойдем пиздить эту хуйню. Я тоже в рот ебала, выпучила глаза Лена. Мне этот мир нахуй не сдался, чтобы его спасать бегать. А если придется? Задал я вполне резонный вопрос и кивнул подбородком в сторону царя. «Вы слышали, что он сказал?» «Да, блядь, слышали!» — ухмыльнулся мутный. «Как раз вон того пидора тащили и слушали!» «Он сказал, что тьма в любом случае кого-нибудь за нами отправит», — поморщился я. «Да и похуй!» — отмахнулся наркоман. «Пизды получат, как вот этот!» «Я вообще-то здесь!» — подал голос царь. «Ебало завали!» — все втроем одновременно гаркнули мы на пацана. «Ты видел этого мага? Там силы столько, что мы едва не подохли», — возразил я. «До сих пор понять не могу, почему он не использовал защиту». «Да этот пидор во всем виноват!» Мутный внезапно сорвался с места и присыпал ботинком в лицо царю. Пацана прокинуло на спину. Он тут же свернулся калачиком и прикрылся руками в ожидании добавки. Но корешу этого хватило. Он зло сплюнул в сторону и снова вернулся на место. «Бля, ну что за судьба такая ебаная?» — вздохнул он. «А так хотелось спокойно сдохнуть где-нибудь от передоза». «Хуяси у тебя мечты!» — ухмыльнулась Лена и уставилась на меня. «Насчет Тони что думаешь?» «Да хули ее искать?» — поморщился я. «К бороде она идет, походу». «Нахуя?» — удивился мутный. «Я ебу. Догоним, спросишь». «А ты откуда знаешь?» — снова набросилась с вопросами Лена, но теперь уже как-то иначе, с претензией, что ли. Я следящее заклятие на нее повесил. «Ох ты, нихуя себе, какие почести!» «Да ты сама видишь, что без нее хуево». «Кому?» «Мне вот нихуево. А тебе, видимо, чего-то не хватает. Вон какая забота». «Опа! Рамсы!» — хохотнул мутный и схватил пачку чипсов, на которой сам же и топтался последние несколько минут. «Тебя с чего вдруг понесло, дура?» — огрызнулся я на Лену, даже не помыслив оставаться виноватым. «Ты, блядь, вообще собиралась мутному отцо сделать прямо при мне?» «За что поебалу получила? Разве нет?» — резонно заметила девушка. «Но хоть въебать, бей!» Я подставил ей скулу и даже место пальцем указал. «Вот сюда, хуяч!» «Иди нахуй!» Развернулась та и отошла в сторону. «Теперь будет пару дней с независимым видом ходить, словно мы и не знакомы вовсе. Но дай срать, пусть бесится. Ей иногда полезно. На самом деле, Тони я бы трахать не стал, разве что в голодное время. Нет, она баба ничего, не страшно. Однако до Лены ей, конечно, очень далеко. Да и тоща уж слишком. Она когда голая перед нами шныряет, там даже ухватиться не за что. Не на что посмотреть. Сиськи, как у подростка. Жопа вообще отсутствует. Лобок костлявый выпирает, и ребра видны. Вот только бабам этого не докажешь. Природой, что ли, в них все это зашито. Как только любая особь женского пола начинает маячить на горизонте, так сразу рога включают. Будто нам действительно только дырка нужна, а всего остального мы не видим. А чуть глубже копнуть... Сами трахаться любят, еще хлеще нашего. Стоит чуть отвернуться, уже кто-нибудь засадил, а там стоит распробовать только и понеслась по рукам. Может, в этом суть? Ведь не зря самый ревнивый тот, кто постоянно изменяет. Люди вообще очень любят свои пороки другим приписывать, а я ничего такого не сделал, чтобы на меня бочку катить. Да, я слежу за Тоней, и да, она мне не безразлична, но не так, как Лена. Иначе б я ее ни за что не отпустил. Скорее, убил бы. «Это че? Все?» Разочарованно протянул мутный. «Я так и не понял, вы расстались сейчас или нет? Гер, можно я уже ее отъебу?» «Подрочишь», — поморщилась Лена. А я тем временем проверял, где сейчас находится Тоня. Она действительно шла в сторону бороды, как я и предположил совсем недавно. Хотя мотив все еще оставался непонятен. Версии, конечно, были. Думая, что внушение царя давно перестало действовать, а она попросту никак не могла отыскать оправдание своему уходу. Продолжила вбивать себе, мол, это правильное решение. А со временем голова все больше вставала на место, и в какой-то момент пришло осознание глупости. Возможно, даже она догадалась о том, что эти мысли не принадлежали ей изначально. Потому и к бороде свернула, решила за помощью обратиться. Однако почему тьма от нее избавилась? Чтобы мы не могли стать ей подобными, но почему? Нет, я определенно хочу взглянуть на эту штуку. Очень уж любопытство раздирает. С другой стороны, друзья тоже правы. Мы не герои какие-то, чтобы мир спасать. Нам на него насрать, как, впрочем, и на все остальное. Так чего ради? Или любой путь все равно приведет нас в ее объятия? В любом случае, нам вначале нужно нагнать Тоню. Чую, без ее участия нам там делать нечего. Или проглотит в раз, или еще какая херня нездоровая случится. Но разобраться с этой штукой нужно. Пару подобных магов мы не переживем от слова совсем. Все просто. Ведь убив нас, они свободно вытянут душу, а после этого уже невозможно воскрешение. Мы умрем окончательно, и это пугает больше всего. Наши братья вообще крайне самолюбивы. Наркомана без эгоизма не существует. Мы неотъемлемы друг от друга. А потому любим жизнь, кайф. Кладем большой и толстый на все и всех, лишь бы нам было хорошо. Мутный прав. Наша судьба совсем непонятна, и уж тем более не оправдан выбор нас в качестве спасителей мира. Но вряд ли смысл заходит настолько далеко. Вот о собственных задницах, да, здесь я, пожалуй, согласен. Но все еще не ясны причины. Слишком много душ мы успели поглотить. Может быть, дело в этом, или только в душах черных? А может, в нашем периодическом обращении к этой самой темной энергии? Что, если она сама образовалась из-за таких, как мы? Либо вопрос необходимо поставить иначе. Из таких, как мы? Тогда для чего ей понадобилась другая сторона моей энергии – свет? В общем, как всегда, сплошные вопросы, а разбираться в них совсем не хочется. Я бы с удовольствием упоролся в слюни и трахнул Лену. А все эти разборки с удовольствием оставил бы настоящему герою, который жаждет приключений и славы. Но нужно идти за Тоней, а затем... Да насрать, что случится после. Может, само как-нибудь рассосется. Ну а нет, так сходим посмотреть, что за хрень там такая. А мороз снаружи, кажется, стал еще крепче. Прошлогоднюю зиму мы переждали в бункере. В этом году не повезло. Если она повторит предыдущую, то вскоре нам придется очень несладко. Помнится, морозы доходили до отметки в минус 60. По крайней мере, именно такие показатели снимали датчики. Хорошо, что длилось это недолго. Выпавший снег сильно смягчил холода, хотя отметка термометра выше 40 почти не поднималась. Как же я жалею о том дне, когда согласился покинуть бункер. Возможно, в тот самый момент тьма и обратила на нас свой пристальный взор, ведь мы впервые попробовали ее на вкус. Буквально сразу после разборок с другими черными меня и посетила идея двинуть в Москву. Мало того, в тот самый момент я как раз и собирался убить своих друзей с помощью ядерного распада. Но затем мы примерили на себя роль богов, и это затмило все остальное. Здесь-то и появился царь с куском тьмы в душе, а заодно и маг, который, по словам Петра, из нее же и вышел. Человек ли он вообще? А вот хрен его знает. Тем не менее, нам удалось поглотить его душу, энергию, если угодно. Тьма уже после заняла освободившееся место, и бой с ней выглядел довольно серьезно. Да что там, нас почти на куски порезало, оставалось совсем чуть-чуть до падения защиты. С другой стороны, ведь он мог легко убить нас, вместо того, чтобы вести к тьме. Выпить души и дело к стороне, а нет, видимо, приказ иной, для другого мы ей нужны. Вопрос, для чего? А ведь я собираюсь пойти в самое пекло, дабы любопытство удовлетворить, хотя за свой зад беспокойство не меньше. «Блядь, ну и дубак, пиздец просто!» — озвучил общие мысли мутный. «Да я вроде грею. Могу еще добавить, просто потеть на таком морозе — идея еще хуже». «Да не, я просто попробовал за пределы высунуться», — усмехнулся тот. «Как там тоща? Не подохла еще? Не знаю». «Ее греют мысли о цыганском члене», — подначила кореша Лена. «А я вот нихуя не удивлен. Она еще та блядища», — отозвался наркоман. «Найдем, я ей первым делом ебло сломаю». Так, в большинстве своем молча или под разговоры ни о чем, мы вновь вернулись в Электрогорск. Небо к тому моменту уже красилось в розовые тона заката, и это было потрясающе. Мы так давно не видели солнца, что невольно засмотрелись на линию горизонта. Хоть самого светила все еще не видно, однако краски заката проступили на сером небосводе, а значит, скоро все вернется на круги своя. Природа поглотит остатки человеческого прогресса, уничтожит города, которые подомнут под себя дикие животные. Наша жизнь точно никогда не станет прежней. Человечество еще долго не сможет вернуть былое величие, несмотря на остатки знаний, технологий. Ни одно поколение сменится, прежде чем мы победим голод, наладим хоть какое-то подобие культуры и попытаемся вернуть закон. Только после этого, возможно, будет развитие. Появятся мечтатели и изобретатели. Вот только что-то мне подсказывает, гораздо раньше придет война. Необычная междоусобица, кои обязательно будут иметь место, а настоящая, направленная на захват новых территорий и полное уничтожение несогласных. Люди не меняются. Да и чего ради? Как только первое, более или менее крупное государство поднимется с колен, они обязательно выдвинут армию. Сперва небольшой отряд, якобы в разведку. А как только выяснится реальное положение дел, то и на полноценную боевую операцию людей соберут. Никто по своей воле не станет отказываться от новых территорий, к тому же богатых на ресурсы. Они в лучшие времена пытались. Не удивлюсь, если Сибирь уже принадлежит Китаю вплоть до Уральского хребта. Хотя нет, вряд ли. Еще рано для таких масштабов. Под собой бы землю удержать. Люди дохнут, как мухи. Будет большим счастьем, если останется хоть кто-то, способный продолжить жить и развиваться. «Бля, да без мяса эта хуйня получится, а не каша!» Ушей коснулся спор между Мутным и Леной. «Ну, давай из твоей ляжки отрежу», — предложила девушка. «Отравишься нахуй», — ухмыльнулся тот. «Давай вчерашнего кого-нибудь разделаем. Один хуй без дела валяются». «Ты ебанутый? Они, наверное, протухли уже». «Да хули им будет, в холодильнике», — отмахнулся тот и вытянул нож. «Они теперь промерзли, как стекляшки. Ща я нам наковыряю немножко». «Фу, блядь, я не буду людей жрать», — поморщилась Лена. «Не жри, мне больше достанется». «А ты хули расселся синеглазкой, ебать? Пиздуй за дровами, стульев каких-нибудь наебашь». «Да где я тебе их возьму?» — возмутился пацан. «Меня это не ебет, за тобой косяк, так что рожай где хочешь», — огрызнулся наркоман. «Я за мясом пошел». «Добытчик, блядь», — ухмынулась Лена и водрузила ведро со льдом на печь. «Гера, заебал в окно тупить». «Я тебе че, бля, мешаю?» «Растопи лед, а то мы тогда утра варить будем». Я втянул в ладонь несколько частиц, и из ведра тут же повалил густой пар, потому как вода сразу закипела. Довольная девушка всыпала в воду пригоршню соли, после чего подкинула в топку несколько частей от табуретки. В квартире уже стало ощутимо теплее, и я отпустил контроль над температурой воздуха. Печки будет вполне достаточно, чтобы мы смогли продержаться до утра, не прибегая к постоянной магической подпитке. Вскоре явился Мутный. Ему действительно удалось наколоть мясо. Надеюсь, он брал его с приличных мест, а то с него станется. Он без лишних вопросов закинул небольшие, будто щебенка, куски в ведро, а Лена прикрыла его крышкой. Спустя минут 20 пришел царь и бросил возле печи охапку промороженных осколков от мебели, после чего снова развалился на матрасе у стены. «Странно. Я пытаюсь хоть что-нибудь вспомнить с того момента, как появился маг из тьмы», — вдруг произнес он. — И ничего, пусто. Даже намека на память не осталось. Будто я вообще все это время спал, только без сновидений. Я могу посмотреть на себя со стороны через вашу память, но вот в моей абсолютный провал. — Я тебе, блядь, покопаюсь, — пригрозил ему Мутный. — Даже не вздумай в мою черепушку лезть. — Да у тебя там и нет нихуя, — огрызнулся пацан. — Живешь, блядь, как обезьяна. — Гера, можно я ему ебальник сломаю? — Ты хули меня спрашиваешь? Пожала плечами. «Хоть отъеби, мне похуй». «Оба, нихуя! Шутки про педофилию подъехали!» – оживился наркоман. «Чё там со жратвой, а?» «Варится», – буркнула в ответ Лена. «Я только что крупу засыпала». «Нужно завтра по городу пошарить. А то в прошлый раз этот долбоёб прыщавый помешал. Заебало эту пшонку с плесенью жрать». «Зато не с утра пойдём», – покачал головой я. «Дальше видно будет. Может, у бороды чего выкружить получится». «Ага». «С этого цыгана даже хуй пососать бесплатно не получишь», — ухмыльнулся кореш. «Хотя, если предварительно пропиздить хорошенько...» «Успокойся уже, боец хуев», — засмеялась Лена. «У тебя самого ебальник заживать не успевает». «Да потому что я воин, ебать!» — отморозил тот очередную чушь. «Это вы всем подряд в ножки кланяетесь, а надо сразу ебашить». «Ну-ну», — ухмыльнулась девушка и приоткрыла крышку, чтобы посмотреть на варево. Запах сразу распространился по квартире, и аппетитным его никак не назовешь. Может, если чуть приправ добавить, получилось бы лучше, но их нет. Потому только соль, остатки крупы с ароматом прелых тряпок, да какие-то непонятные куски человечины. Брюхо набить пойдет, но не более. «Нихуя не понимаю», — снова вздохнул царь. «Как в стену какую втыкаюсь, даже в пропасть скорее. Я рождение свое увидеть могу, а то, что под тьмой делал, не помню». «Да успокойся уже», — — устало добавила Лена. «Какая нахуй разница теперь?» «Интересно», — пожал плечами пацан. «Может, я хоть что-то понять смогу. Как ее победить, к примеру, или чего она боится?» «Вы два ебаната!» — мутно указал пальцем по очереди на меня и царя. «Вы че, в самом деле решили сунуться к этой хуете?» «Почему нет?» — пожал плечами. «Мы и без того подохнуть в любую секунду можем». «Но не навсегда ведь?» — не согласился со мной кореш. «Да схуяли!» — подкинул бровья. «А если трупы сожгут? Ну, или души выпьют?» «Бля, Гера, вот ты ебанутый в натуре!» — сразу занервничал наркоман. «Я себя уже давно бессмертно возомнил. Нахуй ты все обосрал, а? Вот теперь каждый раз про эту хуету переживать буду». «Каждый раз думаю, что хоть чем ты меня еще удивишь», — захохотала Лена. «Но, блядь, ты бесподобный долбоеб». «Спасибо, ёпта», — натянул на лицо довольную улыбку мутный. «Мы жрать будем сегодня или нихуя?» На этот раз утро не принесло сюрпризов, и день обещал стать самым обычным. За исключением того, что придется хрен знает сколько тащиться по обледеневшей поверхности на лютом морозе, но это и так входило в наши планы. Поначалу я не сразу сообразил, что вдруг изменилось. Все вещи на своих местах, по крайней мере так, как мы их вчера и оставили. Мутный все еще спит. Лена, в отличие от него, поднялась и водрузила на печь эмалированный желтого цвета чайник. Собственно, я и проснулся от скрипа печной двери и тихого мата девушки, что пыталась заново развести огонь. Вчера ночью мы помирились, до сих пор матрац мокрый от ее обильных излияний. Да и моих, кстати, тоже. В общем, я из доброты душевной решил ей помочь, и вместо того, чтобы сразу вскипятить воду, запалил дрова, которые мгновенно вспыхнули и испугали девушку. Лена подпрыгнула от неожиданности и едва не упала, запнувшись о кучу дров позади. Ну и чтобы удержать равновесие, принялась махать руками, чем и заставила полететь чайник на пол. Вот теперь вся команда подскочила, а царь даже оружие засветил. Небольшой револьвер с коротким стволом черного цвета. А ведь мы его несколько раз обыскали. Либо смог глаза отвести, либо даже знать не хочу, где он его прятал. «Ты совсем ебанулась!» — пробормотал мутно сонным голосом. «Я подумал, снова пиздец какой к жопе подбирается. Дура, бля, такой сон испортила. Я там, короче, тёлке одной молоденькой почти заправил уже. Вон, сама посмотри, хуй, как домкрат стоит, не своротишь». «Очень важная информация для меня», — поморщилась та. «Сходи вон за угол, передерни». «Нахуя? Я и здесь могу», — ответил в своей манере тот. «А мне тьма снилась». Тихо, как бы между делом, произнес царь. «Зовет меня. Голоса не слышно, но я понимаю, что она зовет. Густая, как кисель, постоянно колышется, форму меняет». «А мне нихуя не снилось», — вздохнул я и приподнялся, чтобы выглянуть в окно. И тут меня накрыло. Солнце. Оно казалось таким ярким, а небо голубым и прозрачным, что я даже не сразу глазам поверил. Мороз от этого мягче не сделался, скорее напротив, стал еще крепче, но чистое небо, на котором даже облачной дымки нет, поднимало настроение на самую высокую планку. Было уже совершенно наплевать, куда и как долго идти. Захотелось поскорее выбежать на улицу и окунуться в яркий солнечный день. Я так и стоял у окна с придурковатой улыбкой. Сзади подошла Лена и, обняв за талию, положила подбородок мне на плечо. «Классно, да?» — тихо спросила она. «Я боялась, что мы больше никогда его не увидим». «Э, вы чё там?» — бесцеремонно толкнул нас мутный, желая тоже посмотреть в окно. «Да тут нет нихуя, лишний раз шевелиться только заставили». «Солнышко», — с улыбкой объяснила Лена. «И хули, я бы еще понял, если там красивая баба сиськи показывала». Отмахнулся он и снова развалился на матрасе, изобразив неслабый размер груди. «Во, с какими у меня во сне была. Эх, я бы такую без передышки пердолил, пока хуй в ноль не стер». «Твоего огрызка вряд ли на два раза хватит», — не упустила возможность подколоть друга Лена. «Все, пиздеж отставить», — обернулся я. «Пьем чай и валим сегодня, нужно Тоню догнать». «А потом куда?» Наверняка уже зная ответ, все же спросил наркоман. «В Москву мутный, как и собирались», — пожав плечами, ответил я. «Ну, я так и думал. Хули еще от тебя ждать?» — вздохнул тот. «Может, на его нахуй, а?» «Ты же понимаешь, что все равно придется». «Да не, я к тому, что вы затоще сгоняете по-быстрому, а мы с Синеглазкой здесь подождем. Заодно город обыщем. Может, чего полезного намутим». «Что скажешь?» — обратился я к Лене. «Идея вроде здравая, несмотря на то, что предложил ее мутный». «Спрашиваешь еще?» — засмеялась та. Да я на любые подвиги готова, лишь бы хоть 5 минут от этого долбоеба отдохнуть». «Значит, решено», — кивнул я. «Вы двое. Давайте только осторожней. Не очень хочется по возвращении еще и ваши жопы спасать». «Ты за свое дупло беспокойся. Со своим я сам разберусь», — гордо заявил наркоман. Чай вышел очень крепким, но это на самом деле неплохо в плане вкусовых ощущений. А вот тот факт, что закончилась заварка, немного уже напрягал. С продуктами с каждым днем становилось все хуже. Собирательство практически не приносило ничего. И чем ближе к столице, тем ситуация становилась все сложнее. А я уже в который раз сетовал на то, что мы оставили бункер, практически полностью заваленный едой и не только. Нам бы того хватило до конца жизни, но вот потянуло на приключения. Сейчас его наверняка обнесли до последней коробки, возможно, даже пир на всю деревню закатили. А нам лишь по пулю затылок выписали в качестве оплаты. Ну да ладно, не до того сейчас, пусть живут. Должно же остаться в этом проклятом богами мире хоть что-то хорошее. Закончив с чаепитием, я подвесил аналогичные маяки на Мутного с Петром, и мы все вместе выбрались на улицу. «Я ебу собак!» — тут же возмутился наркоман. «Охуеть, дубак! Сука, чую ссать, нужно с палкой ходить!» «Мы постараемся побыстрее», — немного подумав, ответил я. «Крайний срок, завтра вечером вернемся. Если нет, то дуйте к нам, значит, что-то случилось». «Нахуй нужно?» — отмахнулся Мутный. «Разъебетесь, сами придете, мы никуда не собираемся. Главное — пожрать, найти, остальное — хуйня. Все, пиздуйте уже. Раньше сядем, раньше выйдем». «Охуеть ты, надежный товарищ!» — в очередной раз удивилась Лена. «Зато честно, ёпта!» — ухмыльнулся тот, и они вместе с царем свернулись за угол, чтобы выйти на главную дорогу, что проходит через центр города. «Как думаешь, найду чего-нибудь?» Вовсе не надеясь получить ответ, спросил я у Лены. «Это точно найдет!» — без каких-либо сомнений ответила та. «Ёбаный рот, сука!» — внезапно раздался крик Мутного из-за дома. «Ебучий лед, бля! Холь ты лыбишься, пиздюк ёбаный!» Мы с Леной, не сговариваясь, захохотали и уже с приподнятым настроением отправились на поиски Тони. Маячок отчетливо показал положение, и вот что удивительно, совсем недалеко от Электрогорска. Судя по всему, девушка возвращалась, и похоже, что не одна.